اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. Вопрос. Зачем пророки предупреждали свои народы о Даджале, если он появится только в конце времен? Когда и где именно он появится? Ответ. Хвала Аллаху Господу миров и затем. Во-первых, самая великая смута на земле со времен создания Адама и до наступления часа – это смута Даджала. Как сказал об этом пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Поэтому не было ни одного пророка, от Нуха до Мухаммада, мир им всем, который бы не предупреждал о нем свой народ. И это указывает на то, какой великой будет смута. Хотя Аллах знает о том, что Даджал не появится до конца времен, Он повелел своим посланникам предостерегать их народы, чтобы они поняли серьезность этого вопроса. Передается, что пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Если появится он в то время, когда я буду с вами, то я буду вести с ним спор за вас. Если же появится он в то время, когда меня среди вас не будет, тогда каждому придется вести с ним спор за себя. А Аллах заменит меня в этом для каждого мусульманина». Хадис приводит Муслим. Появление Даджала – это серьезная тема. Воистину, это самая страшная смута со времени создания Адама и до наступления часа. Это единственная смута, от которой мы ищем убежище в молитве. Мы говорим: «О Аллах, поистине, я прибегаю к Тебе от мучений могилы, и я прибегаю к Тебе от искушения Антихриста, то есть Даджала, и я прибегаю к Тебе от искушений жизни и смерти». Слово «Даджал» происходит от слова «даджаль», что означает «введение в заблуждение и искажение», потому что он лжец, великий лжец и самый худший обманщик среди людей. Во-вторых, появление Даджала является одним из признаков часа, но точное время его пришествия неизвестно, потому что никто не знает время наступления часа, кроме Аллаха. Мы знаем те признаки часа, которые уже проявились, но не знаем, когда проявятся остальные. Мы не знаем, когда появится Даджал, но мы точно знаем, что его появление является одним из признаков часа. В-третьих, Даджал придет с востока, из земли бедствий и зла. Пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Смута придет оттуда», и он указал на восток. Этот хадис приводят Аль-Бухари и Муслим. Восток – источник зла и бедствий, и он придет с востока, из Харасана, через Исфахан, и вступит на Аравийский полуостров в области между Сирией и Ираком, направляясь в Медину, где покоится тот, кто принес благие вести, то есть пророк, алейхиссаляту вассалям. Он захочет погубить жителей Медины, но ему будет запрещено войти туда. Пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: «На каждых воротах будут ангелы, защищающие их». Этот хадис приводят Аль-Бухари и Муслим. Он появится между Сирией и Ираком, и с ним будет 70 тысяч евреев из Фахана, которые будут его армией. Этот хадис приводит Муслим. Евреи – одни из самых коварных рабов Аллаха, а Даджал – самый заблудший из его рабов. Они последуют за ним и поддержат его, будут его армией. И за ним также последуют другие люди. Пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: «О рабы Аллаха, будьте стойкими». Этот хадис приводит Муслим. Пророк, алейхиссаляту вассалям, призывал нас быть стойкими, потому что приход Даджала внушает опасения. Он, саллиллаху алейхи вассалям, также сказал: «Кто бы не слышал о Даджале, пусть держится далеко от него». Поскольку верующий будет приезжать к нему и думать, что он говорит правду из-за чудес, которые будут с ним. Этот хадис приводит Абу Дауд. Шейх Аль-Альбани назвал его достоверным. Человек придет к нему и скажет: «Он никогда не введет меня в заблуждение, и я никогда не попаду под его влияние». Но он будет показывать ему чудеса, пока человек не последует за ним. Мы прибегаем к Аллаху от этого, и мы просим Аллаха защитить нас от этого. Хвала Аллаху, Господу миров. Маджму Аль-Фатава Ибн Усаймина. Да смилуется над ним Аллах.